событиях. Все же у игроков возникает интуитивное предчувствие, почти уверенность, что в шестой раз скорее выпадет орел. Игроки в рулетку после 10 выпаданий красного чувствуют, что ставить на красный в 11 раз рискованно. Но среди них ведь есть люди, искушенные, знающие, что такое независимые события, однако эти знания не становятся частью их интуиции. Таким образом, одна из самых частых ошибок интуиции – игнорирование законов математической статистики, в частности, неправильная оценка случайностей. Интуиция склонна рассматривать последовательность случайных событий как самокорректирующийся процесс, в котором отклонение в одну сторону влечет за собой отклонение в другую для восстановления равновесия. На самом же деле отклонения не исправляются, а скорее разбавляются в ходе процесса. Но здесь возможен и другой подход, другое рассуждение. Выпадение орла О или решки Р само по себе единичное независимое событие, и вероятность орла или решки одинаковая – 50%. Рассмотрим, однако, ожидаемую вероятность орла или решки в серии с 4 бросаний. Выпадение 4 орлов или 4 решек возможно только одним способом – О-О-О-О или РРРР. Выпадение 3 орлов возможно 4 способами – О-О-Р, О-О-Р-О, Р-О-О-О, О-Р-О-О. Выпадение 2 орлов возможно 6 способами – О-О-Р-Р. О-Р-О-Р, О-Р-Р-О, Р-О-О-Р, Р-О-Р-О, Р-Р-О-О. Поэтому ожидаемая вероятность в серии из 4 бросаний наибольшая для 2 орлов и 2 решек. Если 3 бросания уже осуществлены, возможны следующие пути рассуждения. Первое. Последнее бросание есть единичные независимые события, поэтому орел и решка равновероятны. Это рассуждение чисто математическое. Второе. На результат бросания влияют случайные физические факторы. Сила бросания, движение воздуха, неровности почвы и другое. Эти факторы имеют квазипериодический характер, поэтому если 3 раза подряд выпал орел, то при честной игре в 4-й раз вероятнее решка. Интуиция руководствуется именно вторым рассуждением, исходящим из здравого смысла и практического опыта, а не из математических абстракций. Другая частая ошибка интуиции – пренебрежение размерами выборки. Не только наивные обыватели, но порой и опытные исследователи, психологи, врачи, биологи впадают в заблуждение, выдвигая гипотезы и делая выводы из ограниченного, явно недостаточного числа наблюдений. Нередки ошибки интуиции, связанные с игнорированием принципиальной предсказуемости явления, особенно при так называемых экспертных оценках. Эксперты склонны сужать доверительные интервалы и проявляют куда большую категоричность, чем позволяют их знания о предмете. Если специалиста спрашивают, когда, по его мнению, будет найдено средство от рака, этот вопрос следует предварить другим. Считаете ли вы это принципиально предсказуемым? Какова может быть точность прогноза? И если опрашиваемый полагает ее плюс-минус 25 годам,